Днем и ночью на стенах и башнях Дерпта изнывали латники в мучительном ожидании появления московского войска. Вокруг города и в предместье, между гостиным двором и замком, копались в земле оголенные до пояса потные загорелые русские пленники и латыши, согнанные сюда из соседних деревень. Под присмотром ландскнехтов рыли новые окопы и рвы. Особо много трудились над возведением укреплений у величественного здания собора епископа по ту сторону реки Эмбах, среди поблекших от зноя садов и огородов. Сам епископ, желтый, с мутными глазами, длинный, худой, руководил работой. Собор готовился к отчаянной обороне. Сюда свозились бочки со смолою, пушки и катки с водою на случай пожаров. В городе сделалось тесно, суетно. Тревога нарастала с каждым часом. Вдоль городского рва, наполненного зеленую вонючую водою, где находились кузницы и всякого рода мастерские, расставляли пушки. Высокие серые узкие дома были набиты вооруженными жителями. Лютеранские и католические церкви опустели, потускнели, сиротливо выглядывая из кущи садов и рощ. Не до них стало. Река Эмбах, мать рек, плавно катила свои воды среди застроенных домами и покрытых садами и огородами берегов. Дерпт слыл крупным торговым городом. Через него с востока шли товары в Ригу и другие приморские города Ливонии. Своим богатством он славился на всю Ливонию. Теперь торговля замерла. Население было занято одной мыслью — как бы оборониться от Москвы, как бы спасти свою жизнь. По реке Эмбах медленно подплывали к Дерпту плоты и ладьи с оружием и продовольственными припасами из ближних замков и селений. Дерпт — важнейшая крепость. Он прикрывал собою путь к столице Ливонии к Риге. Поэтому Рига не поскупилась на посылку оружия и продовольствия дерптским жителям. О воинской помощи людьми пока шли только дружественные переговоры. Вельможи и купцы дерптские потихоньку ворчали на магистра, на всю Ливонию ворчали. Многие стали обдумывать, как бы, навьючив на коней наиболее ценное имущество, золото и драгоценности, незаметно уйти из крепости в более безопасное место. Появилось у горожан взаимное недоверие друг к другу. Ревниво следили за тем, кто первый побежит, чтобы потом по этому случаю поднять шум. Масло в огонь еще подлили дворяне, прискакавшие из-под Кирумпе в Дерпт, с растрепанными знаменами, на взмыленных конях и без обоза, брошенного на дворе в добычу русским. Прискакали, да и то не все. 28 человек не досчитались. Бегство было такое поспешное, что и не заметили они, как товарищи их попали в плен. К ним бросились с расспросами, а они отдышаться не могут, твердят, как помешанные одно «Москва, Москва», а что Москва, толку не добьешься. Обыватели качали головами: «Хорошего не жди». С глубоким огорчением в Дерпте узнали, что магистр, так много кричавший о непобедимости рыцарей, не оказал ровно никакой помощи Нейгаузену, что и сам он до крайности напуган победой русских, недаром отступил вглубь страны, к городу Валку. Теперь омрачились не только обыватели, но и вся городская знать. Видно, велика сила московского войска, коль сам магистр не порешился вступить в бой. На всех перекрестках рыцари втихомолку осуждали своего вождя Вильгельма Фюрстенберга, которого прежде превозносили до небес. «Забрался дедушка, обманул всех», — судачили рыцари и очень обрадовались, когда узнали, что на место Фюрстенберга выбран новый магистр, молодой храбрый рыцарь Готгард Кетлер. Легче от этого, однако, не стало. Гроза надвигалась. Русских всадников уже видели в окрестностях Дерпта. То было яртаульное войско Шуйского, посланное разведать о местонахождении магистровых полков. Слухи в городе носились самые страшные. Беглецы из Нейгаузена рассказывали о несметных полчищах московитов. Говорили, что в русском войске 300 тысяч человек, что в Нейгаузене ими перебиты все жители, и что сила русская день ото дня увеличивается. Однажды утром крестьяне принесли епископу в замок письмо от князя Шуйского. Предлагалось сдаться на милость царя, присягнув ему в подданстве. Была и угроза: «Коли не сдадитесь, сами возьмем, будет хуже». Из ближних усадеб в замок набивались толпы вооруженных дворян и охотников. На людях и смерть красна. Да и надежда на помощь гермейстера все же не покидала. Как-никак, страшновато сидеть у себя в фактории. И не только русских боязно, а и своих черных людей. Зуб имеют они на господ. Шатание в крестьянах началось явное. Многие еще до этого убегали в московский стан, покидая своих господ. Гнев народа нарастал. Что же делать? Какой ответ дать князю Шуйскому? Пошумели, покричали, побрецали оружием. Стало веселее, появилась храбрость. Согласиться на предложение московитов — позор. Мы им покажем, они еще нас не знают. Отказать, отвергнуть — разве мы не рыцари? С теми же крестьянами-ходоками был послан воеводе хвастливый отказ. С башен епископского замка увидели черную точку вдали. С каждым часом она становилась все больше и больше, развертывалась в длинную черную ленту. Вскоре можно было уже различить осадные башни, коней, людей, телеги с пушками. Сам епископ влез на городскую стену. С трудом переводя дыхание от усталости, он читал про себя стихиры Деве Марии. Поднялась тревога. Загудел набат. Во всех уголках слышался полный ужаса шепот. «Москва!» Матери с младенцами набились в замок, попрятались в его каменных подвалах. Их было много, испуганных, бледных. Оглушал многоголосый крик и плач, раздавались проклятия магистру войне. В окрестностях воздух был насыщен дымом от лесных пожаров, и московское войско в желтой удушливой мгле то скрывалось из глаз, то снова появлялось, но уже в больших размерах. Шло, надвигалось властно, неотвратимо. День клонился к вечеру. Епископ не велел зажигать огней. Этим воспользовались многие из дворян. Они собрали все свои деньги и драгоценности, и, подкупив стражу, вовремя сумели исчезнуть из замка. Канцлер Гольцшуллер, дородный седоусый рыцарь, горячо осудил всех этих беглецов. Он, размахивая саблей, проклинал их на всю площадь, кричал, что надо догнать беглецов и изрубить. «Умирать так всем вместе! Низость! Подлость покидать сограждан в такую тяжелую минуту!» Гольцшуллер собрал кучку дворян лютеранского исповедания и ланскнехтов, объявив, что он пойдет навстречу московитам и разобьет их на голову. Отворили ворота замка, спустили мост, дали дорогу храбрецам, но... Стоило Гольцшуллеру и его товарищам выйти из города, как они повернули туда же, куда убежали и прежние беглецы. Увидев это, сбила стражу, хлынула в ворота и толпа обывателей. Началась паника среди горожан. С трудом удалось закрыть ворота.